С тех пор, как трижды премудрому в руки попал энциклопедический словарь, умная голова Страшилы сделалась настоящей копилкой всевозможных знаний. Он с гордостью называл себя энциклопедистом. У него была слабость запоминать длинные ученые слова и при случае произносить их для пущей важности, разделяя по складам. Кто же, как ни Страшила, должен дать ответ на события такой загадочной ночи? Выслушав сообщение вороны, Страшила не на шутку разволновался и немедленно прямо в библиотеке решил созвать военный совет. Кроме правителя, в него вошли длиннобородый солдат Дингиор, в военной обстановке фельдмаршал, страж ворот Фарамант, железный рыцарь Тилли-Вилли, начальник связи Кагикар. На совете присутствовал также правитель фиолетовой страны, железный дровосек, гостивший в ту пору у своего друга. Тилли-Вилли, хотя и мог протиснуться внутрь помещения, предпочитал сидеть на земле у дворца. Голова его как раз приходилась против раскрытого окна второго этажа. Железному рыцарю, по людскому счету, исполнилось всего несколько лет, еще сущее дитя. Но чудесные создания волшебной страны развиваются намного быстрее. Поэтому Тилли-Вилли не уступил бы по сообразительности любому второкласснику. В технике он разбирался не хуже самого Листара, выдающегося мастера волшебного государства. Малыш Тилли-Вилли так крепко помнил своего создателя, моряка Чарли, что все время скучал по нему. И рад был любому поводу, чтобы поговорить о моряке. Ему становилось не так грустно, будто он повидался с папой Чарли. По правде сказать, одноногий моряк, готовя Тилли-Вилли к борьбе с колдуньей Арахной, создал чудище. Он сделал железному рыцарю необычайно свирепую физиономию, как у башка с острова Курукусу. Но хоть у маленького великана и торчали страшные клыки, и глаза были совсем косые, улыбался он дружески, глядел вовсе не враждебно. Сердце у гиганта было доброе, и его никто не боялся. Он забавлял маленьких детей, возил их на плечах, а они визжали от восторга. Дети любили Тилли-Вилли и поэтому не видели огромных белых клыков, как не видят какие-то недостатки у родных, у друзей, у тех, кто дорог. Тилли-Вилли ласково смотрел на членов совета через открытое окно. Больше всего испугало всех известие о гибели птиц от одного единственного огненного луча, бесшумно вылетевшего из продолговатого фонаря. Это был необъяснимый луч, они такого не знали. «Владельцами ужасного оружия надо быть весьма и весьма осторожными», — сказал Страшила. «Но что же произошло?» — спросил дровосек. «Откуда взялись эти люди?» «Желтый огонь ревет», — подсказала Кагикар. «Погодите, а погодите», — замахал руками правитель. Он стал перелистывать свой любимый словарь. «Метеор, шар, огонь, грохочет, гром», — смотрел он слова, перебирая страницы. «Может быть, они прилетели случайно, как домик Элли? Их просто принес ураган», — предположил железный дровосек. «Ураган, дом», — читал Страшила дальше. Он заглянул в слова «вулкан» и «землетрясение». «Нет», — покачал Страшила головой. Все не годится. «Надо бы посмотреть поближе эту машину, хоть и осмотрительно», — мелькнула мысль у стража ворот. «Это я как раз собираюсь сделать», — важно сказал Страшила, направляясь к волшебному телевизору подарку феи Стеллы. «Думаю, этот ящик нам сослужит сейчас самую большую службу».